Глава сороковая. «Ваш заказ готов», — торжественно объявляю в трубку телефона. «Когда увидимся?» «Скажи сегодня». Хотя именно сегодня у нас выходной от терапии. Мы встречались каждый день в течение недели и делали безумные для Савы вещи. Снова держались за руки, обнимались, а еще в магазине он мерил одежду после другого человека. Пока он делал это, вслух озвучивал, за что посадил бы меня за решетку. И накидывал, накидывал. В итоге мне наговорили уже на пожизненное. Решили сделать день перерыва. Но так вышло, что костюмы для детей я закончила именно сегодня. Все аксессуары я купила еще вчера, когда мы шарахались по торговому центру с детьми и Савой. Они хорошо ладят. И мужчина не пытается их избегать. Ведет себя с ними как друг. А главной победой стало то, что Нестеров стойко вытерпел поцелуй в щечку от Вики. Он еще долгое время отчитывался мне в сообщениях, сколько времени щека оставалась в слюнях моей дочки. Вытерпел до ночи, дальше уже пошел в душ, и все. Мелочь, а приятно. И я так привыкла к этим встречам, что, кажется, начала скучать. Дети сегодня напросились к близнецам и Славе, поэтому мамочка двух ангелочков стала нянькой для четверых разбойников. А у меня выдалось свободное время. «Можем встретиться», — слышится из динамика. И, кажется, пульс учащается. «Но у нас ведь сегодня выходной». Зачем-то произношу, прощупывая почву. Надоела я ему или нет? «Я свободен, в принципе. Если приедете, пожарю мясо на мангале». «Приедете». Невольно улыбаюсь, зная, что он ждет не только меня, но и моих детей. «Двойняшки сегодня у подруги. Я одна одинёшенька». «Жалко». Расстроенно летит от него. «Ладно, приезжай одна». «Ладно, приезжай одна», — передразниваю его, как ребенок. «Скоро буду, готовь мангал». Отключаюсь, не скрывая радости. Быстро пролетаю по всей квартире, упаковываю заказ и привожу себя в порядок. Благо, приняла душ заранее, как будто знала, что подобное может произойти. И красивая, наряженная, направляюсь в дом Савы. По пути покупаю бутылочку шампанского. Хочу отпраздновать его маленькую победу. Всю неделю он очень старался. Я хвалила его каждый раз, но мое восхищение и гордость за него не выразить словами. Приехав к нему домой, уже уверенно жму на кнопку звонка, и Сава лично встречает меня, открыв ворота. Носик тут же дергается, уловив запах жареного мяса, и, судя по мангалу у дома и чему-то жарящемуся на нем, он не пошутил. Головокружительный аромат заполняет нос, и я, еле сдерживая слюни, вручаю все покупки Саве и, огибая его, бегу к шашлычку. Как же я соскучилась по природе! Не скрываю своих эмоций, вышагивая по отделанной каким-то камнем дорожке. Так и хочется снять туфли и пройтись босиком по траве, но держусь. Нестеров улыбается, держа в руках все привезенное мною добро. Пусть трогает все после меня, ему полезно. После того, как переезжаешь из частного дома в квартиру, резко начинаешь задыхаться. Делюсь своими мыслями. Я уже и не помню, когда в последний раз мы собирались на улице и жарили шашлыки. Трудно было это не понять, когда позавчера ты весь день верещала, что хочешь пойти в шашлычную. Усмехается он, проходя мимо и направляясь в дом с пакетом. А ведь туда я его так и не затащила. Это был тонкий намек, игриво отвечая ему, заметив у мангала шатер со столиками и стульями. А он разве там был? Не припоминаю. Нет, поставили вчера. Говорю же, я понял твой намек. «Ой, знаешь, Сава, я всегда мечтала полететь на личном самолете на свой личный остров и, поравнявшись с ним, игриво хлопаю ресницами». «Ну-ну, не наглей!» — летит мне легонько пальцами по подбородку. «Закатай губу». «Эх, не прокатило!» — театрально вздыхаю, поменяв направление на беседку. «Я уже начинаю чувствовать себя как дома. Не буду преуменьшать, но с Савой мы стали хорошими друзьями. Хотя я все еще думала о том поцелуе. И хотела еще. Только ради терапии. Да как же. Пока Нестеров уходит в дом, чтобы занести одежду, я разливаю шампанское в бокалы, которые нахожу на столе. Немного похозяйничав, встречаю владельца дома с шампанским в руках. И все равно, что я на машине. Выветрится. Предлагаю отпраздновать. Поднимаю бокал в воздух. Что именно? Принимает мое предложение, взяв бокал и подозрительно его оглядев. «Ты ведь туда не плюнула?» «Нет, конечно!» Сощурившись, недовольно ставлю руку в бок. «Ты за кого меня принимаешь?» «Да мало ли, терапия!» — передразнивает меня последним словом. Всю неделю я творила для Савы безумные вещи и прикрывалась лечением. Мы ездили вместе на автобусе, после чего Нестеров готов был вылить на себя литр антисептика. «Ладно, я пошутил. Напомни мне купить тебе на день рождения пособие для придумывания смешных шуток». «Ладно, ладно. Давай выпьем за твои огромные успехи». Звон бокалов создает нужную атмосферу, и я несу шампанское к губам. «И за тебя», — вдруг доносится от мужчины. «За меня?» Замираю, так и не почувствовав пузырьков. «За твою помощь». Смущенно опускаю взгляд и закусываю губу. «Спасибо». Произносит, опять бьет самый бокал своим и подносит его губам. Следую его примеру, ценя каждый глоточек. Напиваться мне нельзя, все же за рулем, а от одного бокальчика беды не будет. Поставив бокал на стол, радостно потягиваюсь. «Когда там будет мясо?» Восклицаю, собравшись уже проверять его на готовность. Но замечаю краем глаза силуэт в воротах. «Чего? Здесь?» Поворачиваюсь, замечая незнакомую девушку. «Ты кого-то ждешь?» Спрашиваю, кивая в сторону. «Да нет». Сава оборачивается, нахмурившись. «Ворота, наверное, забыл закрыть. Вдруг соседи сбежались на запах еды». Улыбаюсь, на секунду заволновавшись. «Не хочу делиться ни Савой, ни мясом. Скорее всего, соседка. Я помню, что дом мизофоба — его крепость, и, не буду скромной, я первая, кого он привел в свой дом». «Не соседи», — чеканит, замерев на месте. Замечаю, как моментально напрягается его тело, черты лица становятся острее, жестче, а голос пропитывают нотки злости. «Бывшая жена». Рефлекторно перевожу взгляд на шатенку, нерешительно остановившуюся на входе. «Так это бывшая жена?»